Десятое. Другие возражали на это. Почтительная любовь к отцу и тяжелое положение государства не более как предлог. Из жажды власти он привлек ветеранов щедрыми раздачами. Будучи еще совсем молодым человеком и частным лицом, он набрал войско, подкупив легионы консула, смотри примечание 42-е, изображал приверженность к партии помпеянцев. Затем, когда по указу Сената он получил фасции и права претора, и когда были убиты Гирций и Панса, принесли ли им гибель враги или Пансе влиты в его рану яд, а Гирцию его же воины и замысливший это коварное дело Цезарь, он захватил войска того и другого. Вопреки воле Сената он вырвал у него консульство и оружие, данное ему для борьбы с Антонием, обратил против республики. Далее, проскрипции граждан, разделы земель, не находившие одобрения даже у тех, кто их проводил. Примечание 42. В 44 году Август переманил к себе на службу 4-й скифский и 14-й марсов легионы, находившиеся ранее в подчинении у Антония. Конец примечания. Пусть конец Кассии и обоих брутов – это дань враждебности к ним в память отца, хотя подобало бы забыть личную ненависть ради общественной пользы. Но Помпей был обманут подобием мира, а Лепид – личиной дружбы. Потом Антоний, усыпленный соглашениями в Таренте и Брундизии, а также браком с его сестрой, смотри примечание 43-е, заплатил смертью за это коварно подстроенное родство. Примечание 43. Соглашение в Брундизии было заключено в 40 году до нашей эры, соглашение в Таренте – в 37 году. Антоний женился на сестре Октавиана Октавии вскоре после соглашения в Брундизии. Конец примечания. Страница 13. После этого, правда, наступил мир, однако запятнанный кровью. Поражение Лолия и Вара – умерщвление в Риме таких людей, как Варрон, Эгнаций, Юл. Не забывали и домашних дел Августа. Он отнял у Нерона жену и издевательски запросил верховных жрецов, дозволено ли, зачав и не разрешившись от бремени, вступать во второе замужество. Примечание 44. Это произошло в 38 году до нашей эры. Ливии было тогда 19 лет. Конец примечания. Говорили и о роскоши Тедия, смотри примечание 45-е, и Ведия Полиона, смотри примечание 46-е. Наконец, также о Ливии, матери, опасной для государства, дурной мачехе для семьи Цезаря. Примечание 45-е. В этом месте рукопись не дает достоверного чтения. Наш перевод исходит из предположительного чтения этого места некоторыми издателями. Примечание 46. О Ведии Полионе многие античные авторы сообщают, что он кормил рыб в своих садках живыми рабами. Конец примечаний. Богам не осталось никаких почестей после того, как он пожелал, чтобы его изображения в храмах были почитаемы фламинами и жрецами как божества. Примечание 47. Официальное обожествление Августа, как видно из дальнейшего, состоялось только после его смерти, но с 29 года до нашей эры он разрешил возводить храмы, правда, с обязательным двойным посвящением, а именно ему и Роме, богине-покровительнице города Рима. И в таких храмах, построенных как частными лицами, так и общинами, особенно в провинции, ему воздавались божеские почести. Жрец – родовое название всякого священнослужителя. Фламин – жрец определенного божества, в данном случае, очевидно, Августа. Конец примечания. И Тиберия он назначил своим преемником не из любви к нему или из заботы о государстве, но потому что, заметив в нем заносчивость и жестокость, искал для себя славы от сравнения с тем, кто был много хуже. Ведь несколько лет назад, требуя от сенаторов, чтобы они снова предоставили Тиберию трибунскую власть, смотри примечание 48-е, Август, хотя речь его и была хвалебную, обронил кое-что относительно осанки, образа жизни и нравов в Тиберии, в чем под видом извинения заключалось порицание. Примечание 48-е. В 9-м году нашей эры. Конец примечания. Но, так или иначе, после того, как погребение было совершено с соблюдением всех полагающихся обрядов, Сенат постановил воздвигнуть Августу храм и учредить его культ.